Глава вторая. Должен вам сказать, что отбыли мы с трехминутным опозданием. Репортер, не признающий точности, подобен геометру, пренебрегающему в своих вычислениях десятой долей величины. 3 минуты опоздания и помогли энергичному немцу стать нашим попутчиком. Я чувствую, что он даст хороший материал для моих путевых заметок. В мае под этими широтами в 6 часов вечера еще совсем светло. Я достаю справочник и сверяюсь с приложенной к нему картой, которая позволяет проследить станция за станцией весь маршрут от Тифлиса до Баку. Не знать, в каком направлении движется поезд и когда локомотив поворачивает на север или на юго-восток, было бы для меня невыносимым, тем более что скоро наступит ночь, а глаза мои не приспособлены к темноте, как у домашних кошек, филинов и сов. Из моего путеводителя я прежде всего узнаю, что рельсовая дорога почти параллельна гужевой, соединяющей Тифлис с Каспийским морем. Обе они проходят через Нафтлук, Пайли, Акстафа, Даляр, Елизаветполь, Кюрдямир, Аляты, Баку и пересекают долину Куры. Сноска. Елизаветполь. Прежнее название Кировабада. Железной дороги ни в коем случае не следует уклоняться в сторону. По возможности, она должна идти по прямой линии. Закавказская дорога полностью отвечает этим требованиям. Среди перечисленных станций мое внимание привлекает одна – Елизаветполь. До получения депеши от 20 века я предполагал провести там целую неделю. Такие соблазнительные описания и только 5-минутная остановка между 2 и 3 часами ночи. Вместо сверкающего под солнечными лучами городского пейзажа увидеть лишь неясные очертания, едва различимые при бледном свете луны. Отложив в сторону справочник, я начинаю разглядывать своих попутчиков. Нас 4, и мы, естественно, занимаем все 4 угла нашего купе. Я занял место у окна по направлению движения поезда. В разных углах, друг против друга, дремлют 2 пассажиров. Едва войдя в вагон, они надвинули на глаза шапки и завернулись в одеяло. Насколько я мог догадаться, это грузины, и, по-видимому, из породы тех счастливых путешественников, которые способны спать всю дорогу и проснуться лишь по прибытии на место. Из таких людей ничего не вытянешь. Для них вагон не средство передвижения, а просто постель. Напротив меня мужчина лет 32-35, совсем иного типа. В нем нет ничего восточного. Рыжая бородка, очень живой взгляд, нос, как у гончей, рот, готовый заговорить в любую минуту, руки, обменяться с кем угодно дружеским рукопожатием. Это человек высокий, стройный, широкоплечий, с могучим торсом. Уже по одному тому, как он расположился, поставил саквояж и расстегнул клетчатую шотландскую куртку, я узнал англосаксонского тревелера, привыкшего к продолжительным путешествиям и проводящего больше времени в поезде или в каюте парохода, нежели в своем собственном комфортабельном хоум, если предположить, что таковой у него имеется. Сноска. Тревелер. Путешественник. Камевояжер. Хоум. Дом. Должно быть, он разъезжает по торговым делам. Я с любопытством наблюдаю, как он выставляет на показ целую витрину драгоценностей. Перстни на пальцах, булавку в галстуке, запонки с искусно вделанными в них фотографическими видами городов, часовую цепь на жилете с брецающими на ней брелоками. Хотя у него нет ни серег в ушах, ни кольца в носу, я не удивлюсь, если он окажется американцем, больше того, настоящим янки». Вот мне и не придется сидеть сложа руки. Разве не долг репортера, которому необходимо получить очередное интервью, Прежде всего разузнать, кто его попутчики, откуда и куда они едут. Итак, начну с моего соседа по купе. Полагаю, что это будет совсем нетрудно. Он не собирается ни спать, ни заниматься созерцанием ландшафта, освещенного лучами заходящего солнца. Если я не ошибаюсь, он настолько же расположен мне отвечать, как я задавать ему вопросы и наоборот. Я готов уже приняться за дело. Но тут меня останавливает опасение. А что, если этот американец, могу держать пари, что он американец, окажется репортером, посланным каким-нибудь World или New York Herald по пути следования трансазиатского поезда? Сноска. World. Весь мир. New York Herald. Нью-Йоркский вестник. Американские газеты. Это привело бы меня в ярость. Не хватало мне только соперника. Я продолжаю колебаться. Спросить или не спросить? Скоро наступит ночь. Наконец, решившись, я собираюсь открыть рот, но сосед меня опережает. «Вы француз?» — спрашивает он на моем родном языке. «Да, сэр», — отвечаю я по-английски. «Теперь-то мы найдем общий язык». Лед был сломан, и с той и с другой стороны посыпались вопросы. Поневоле вспомнишь восточную поговорку: «Глупец за один час задаст больше вопросов, чем умный за год». Но так как ни я, ни мой попутчик не выдаем себя за мудрецов, то мы можем болтать, сколько Бог на душу положит, перемешивая идиомы обоих наших языков. Сноска. Идиома. Своеобразное выражение, свойственное только данному языку. «Wait a bit», — говорит мой американец. Сноска. «Подождите немного». Английское выражение. Я подчеркиваю этот оборот, так как он будет часто повторяться. «Wait a bit». Готов биться об заклад. 1 против 10, что вы репортер. И вы выиграете. Да, действительно, репортер. Газета «20 век» поручила мне ознакомиться с новым маршрутом и подробно рассказать обо всех дорожных приключениях. «Вы едете до Пекина?» «Да, до Пекина». «Так же, как и я», — замечает Янки. «Этого-то я и боялся». «Мы коллеги?» — спрашиваю я, настороженно сдвинув брови. «Нет, успокойтесь, сударь, наши интересы не соприкасаются». «Клодиус Бомбарнак из Бордо. Рад случаю путешествовать вместе с мистером Фульк Эфринель из торгового дома «Стронг Буль-Буль и Ко» в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, США». Он не забыл добавить США. «Вот мы и представились друг другу. Я охотник за новостями, а он искатель. Но чего? Это мне и остается узнать». Беседа продолжается. Фульк Эфринель, как легко догадаться, понемногу путешествовал везде, и, по его словам, даже дальше. Он знает обе Америки и почти всю Европу, но в Азию он отправляется впервые. И он все говорит и повторяет свое неизменное «wait a bit». Не обладает ли Гудзон тем же свойством, что и Гарона, поставляющая свету хорошо подвешенные языки? Он болтал без умолку в течение 2 часов. Мне едва удавалось различать названия станций, которые объявлялись на каждой остановке. Нафтлук, Пайли и другие. А ведь я так хотел полюбоваться пейзажами при лунном свете и попутно кое-что записать в свою памятную книжку. К счастью, мой собеседник уже проезжал по восточным провинциям Грузии. Он обращает мое внимание на особенности местного ландшафта, указывает селения, реки, проступающие где-то на горизонте силуэты гор. А я еле успеваю все это заметить. Противная вещь железная дорога. Едешь, прибываешь на место, ничего толком не увидев в пути. «Разве это путешествие?» — восклицаю я. «То ли дело, ездя на почтовых, на тройке, в тарантасе, с забавными встречами на постоялых дворах, переменами лошадей, водкой, которую хлещут ямщики, а иногда и с благородными разбойниками, подстерегающими вас на пути. Впрочем, разбойников с большой дороги в наш век становится все меньше и меньше, и скоро они окончательно исчезнут. «Господин Бомбарнок», — обращается ко мне Фулька Френель, — «неужели вы серьезно обо всем этом жалеете?» «Совершенно серьезно», — отвечаю я. «Вместе с преимуществами прямого рельсового пути мы потеряли живописность наших прежних дорог, причудливо извилистых, образующих кривые и ломанные линии. И скажите на милость, господин Френель, разве вы не чувствуете никакого сожаления, читая о путешествиях по Закавказью, совершенных лет 40 назад? Увижу ли я хоть одну из деревень, населенных казаками, одновременно и воинами, и земледельцами? Смогу ли я полюбоваться кавказскими играми, которые приводили в восхищение всех туристов, особенно джигитовкой, когда всадники, стоя на лошадях, без промаха мечут кинжалы и разряжают пистолеты? И те же джигиты составляют ваш эскорт, если вы путешествуете в обществе русского чиновника или офицера из станицы. «Не спорю, мы действительно теряем много интересного», — отвечает мой Янки. «Но зато благодаря этим железным лентам, которые в конце концов опояшут весь земной шар, как бочку с сидром или матерчатый мячик, мы за 13 дней преодолеем расстояние от Тифлиса до Пекина. Поэтому, если вы рассчитывали на приключения, искали развлечений...» «Разумеется, господин Френель!» «Иллюзии, господин Бомбарнок! Ни с вами, ни со мной ничего особенного не случится. Wait a bit. Я предрекаю вам самое монотонное, самое прозаическое, самое будничное и, наконец, самое скучное путешествие, плоское, как каракумские степи, которые мы пересекаем в Туркестане, ровное, как пустыня Гоби, которую мы пересекаем в Китае. Поживем — увидим, ведь я путешествую только для того, чтобы развлечь моих читателей. Я же путешествую только ради своих собственных дел», — заявляет Янки. Из этого ответа я заключаю, что Фульк Эфринель, безусловно, не будет тем попутчиком, о котором я мечтал. Он должен продавать свои товары, а я не собираюсь их покупать. Теперь мне ясно, что за время долгого пути между нами не возникнет никакой сердечной близости. Судя по всему, это один из тех Янки, о которых можно сказать, что когда они держат доллар за зубами, то его уже оттуда не вытянешь. Да и вообще я из него не вытяну ничего стоящего. Хоть он и сообщил мне, что является представителем торгового дома «Стронг Буль-Буль и Ко» в Нью-Йорке, но я понятия не имею, что это за фирма. А послушать этого американского дельца – поневоле покажется, что весь мир должен быть осведомлен о процветании торгового дома «Стронг, Буль-Буль и Ко». Как же так могло получиться, что я, репортер, в чьи обязанности входит знать обо всем понемногу, проявил такое невежество? Чувствуя себя пристыженным, я собрался уже подробно расспросить Фулька и Френеля, чем занимается его фирма, но тут он сам обратился ко мне. «Скажите, господин Бомбарнок, а вы бывали когда-нибудь в Соединенных Штатах?» «Нет, господин Френель, не приходилось». «А вы собираетесь когда-нибудь в нашу страну?» «Все может случиться». «Так вот, когда будете в Нью-Йорке, не забудьте как следует изучить торговый дом «Стронг Буль-Буль Ко». «Изучить?» «Да, это именно то слово». «Хорошо, я не премину последовать вашему совету. И вы сами убедитесь, что это одно из самых замечательных промышленных предприятий Нового Света». «В этом я нисколько не сомневаюсь, но могу ли я узнать...» «Wait a bit, господин Бомбарнок», — с воодушевлением подхватывает Фулька Френель. «Представьте себе огромный завод, просторные помещения для изготовления и сборки деталей, машину мощностью в 1500 лошадиных сил, вентиляторы, делающие 600 оборотов в минуту, генераторы, ежедневно пожирающие сотню тонн угля, трубу высотой в 450 футов, обширные склады для готовой продукции, которую мы распространяем в пяти частях света, одного главного директора, двух заместителей директора, четырех секретарей, восемь помощников секретарей, персонал, состоящий из 500 служащих и 9 тысяч рабочих, целый легион разъездных агентов, среди них и ваш покорный слуга, включивших в сферу своей деятельности Европу, Азию, Африку, Австралию, Америку, наконец, колоссальное количество деловых операций и годовой оборот, превышающий 100 миллионов долларов. И все это, господин Бомбарнак, все это для того, чтобы изготовлять миллиарды, да, я не оговорился, миллиарды. В эту минуту заработали автоматические тормоза. Поезд стал замедлять ход, затем остановился. «Елизаветполь! Елизаветполь!» — разом закричали кондуктор и вокзальные служащие. Наша беседа оказалась прерванной. Я опускаю окошко со стороны своего дивана и открываю дверцу. Очень хочется размять ноги. Фульк Эфринель выйти из вагона не пожелал. И вот я шагаю по платформе. Вокзал прилично освещен, человек 10 пассажиров уже высадились со своей поклажей. 5-6 грузин топчутся на подножках вагонов. 10 минут стоянки в Елизаветполе. Больше железнодорожное расписание не отпускает. При первом ударе колокола я подхожу к нашему вагону, поднимаюсь к себе и с удивлением убеждаюсь, что мое место занято. Да, напротив американца уселась какая-то особа с той англосаксонской бесцеремонностью, которой нет границ, как нет границ бесконечности. Молода она или стара? Красива или уродлива? В темноте это установить невозможно. Но как бы там ни было, французская галантность не позволяет мне спорить из-за места, и я сажусь рядом с незнакомкой, которая даже не находит нужным извиниться. А Фульк Эфринель между тем успел заснуть, оставив меня в неведении, какие именно изделия фабрикует миллиардами и поставляет всему миру известная фирма «Стронг Бульбуль и Ко» в Нью-Йорке. Поезд трогается. Елизаветполь остается позади. Что же увидел я в этом прелестном городке с 20 тысячами жителей, расположенном в 170 километрах от Тифлиса, на Ганжачае, притоке Куры, в городке, который, следуя своему обычному методу, я предварительно успел изучить? Где они, утопающие в зелени кирпичные домики? Где развалины старинных зданий? Где красивая мечеть, построенная в начале XVIII века? Как выглядит Майданская площадь? Мне едва удалось разглядеть в полутьме верхушки высоченных платанов, гнездовье ворон и дроздов, источник тени и прохлады в знойные летние дни. А на берегах бурной речки, несущей свои серебристые воды вдоль главной улицы города, я заметил несколько домов с палисадниками, похожими на зубчатые крепости. В памяти моей остались лишь какие-то неясные контуры, едва различимые сквозь клубы пара, извергаемые нашим локомотивом. Но почему эти строения выглядят так, будто они готовы к обороне? Да потому что Елизаветполь подвергался частым набегам шевранских лезгин-горцев, которые, если верить источникам, ведут свое начало еще от гунов времен Атилы. Сноска. Атила, предводитель гунов, вторгшихся в Европу в V веке. Было около полуночи. Мною овладела усталость, клонила ко сну. Но как опытный репортер я решил, что буду спать одним глазом и одним ухом. Все же я впал в дремоту, которую навевает равномерный стук колес, прерываемый пронзительными свистками, лязгом буферов при уменьшении скорости и оглушительным грохотом, когда встречаются два поезда. К тому же во время коротких остановок громко объявляются названия станций и с металлической резкостью хлопают двери. Так я слышал, как называли Геран, Евлах, Ляки, Уджары, Кюрдамир, затем Карасу, Наваги. Я тянулся к окну, но ничего не мог увидеть, ведь я был бесцеремонно вытеснен со своего места в углу. И я начинаю ломать голову. Что же скрывается за этим ворохом вуалеток, накидок и юбок, занимающих мое место? Но вопрос остается без ответа. Будет ли эта пассажирка моей попутчицей до самого конца великого трансазиатского пути? Обменяюсь ли я с ней дружеским поклоном на улицах Пекина? Затем от спутницы мысли мои переносятся к спутнику, который храпит в своем углу с такой неимоверной силой, что мог бы смело заменить один из вентиляторов в торговом доме «Стронг, Буль-Буль и Ко». Но что же, черт возьми, производится на этом колоссальном предприятии Соединенных Штатов Америки? Железные или стальные мосты? Локомотивы? Броневые плиты? Паровые котлы или рудничные насосы? Из того, что мне рассказывал американец, у меня сложилось представление о промышленном гиганте, который может соперничать с заводами Крёзо, Кокериля или Эссена. Если только этот Фулько Френель ничего не приврал, ведь он совсем не похож на тех, кого в его стране называют «зелеными». Но вскоре я погружаюсь в сон, забываю обо всем на свете и даже не слышу храпа моего Янки. Тем временем поезд приходит на станцию Аляты, делает 10-минутную остановку, отправляется дальше, а я ничего этого не слышу. Какая досада! Ведь Аляты — маленький портовый город, откуда я мог бы окинуть первым взглядом Каспийское море, увидеть места, по которым проходила армия Петра Великого, добавить еще немного сведений из Буе и Ларусса, и хватило бы материала на два столбца историко-фантастической хроники. Сноска. Буе и Ларусс. Издатели энциклопедических словарей. Впрочем, чтобы дать толчок моему воображению, вовсе не обязательно было посетить эту страну и ее столицу. «Баку! Баку!» Меня разбудили крики. Было 7 часов утра.